Глава 13. На третий день вечером брат Катфаэль поднялся на вершину дюны и увидел на отмелях прямо под собой датские грузовые суда и цепочку полуголых людей, которые сновали от берега к судам, перенося бочонки с серебром. Тут было 2000 марок, нет, немного меньше, так как должны были еще прибыть вьючные лошади и скот, входивший в сумму выкупа. Хайвела ожидали из Лабадарна до полудня, и по всем расчетам стадо тоже вскоре должно было появиться. Завтра все будет кончено. Датчане поднимут якоря и поплывут домой. Войско Авейна подождет, пока они покинут Валлийскую землю, а затем вернется в Карнарвон, и все разойдутся по домам. Хеллет отправится с женихом, Катфаэль с Марком после столь долгой отлучки вернутся к своим обязанностям в Англию. А Кадваладр? Катфаэль был уверен, что к тому времени он получит назад часть своих земель и некоторую власть. Не мог же Авейн вечно воевать с родным братом. К тому же, каждый раз, пережив три волнения по вине брата, Авейн надеялся, что это послужит тому хорошим уроком, и он возьмется за ум. Так оно и было, но ненадолго. Кадваладр никогда не менялся. Стоя внизу на серовато-стальной гальке, Хайвел ап Овейн наблюдал за погрузкой денег, привезенных им из Лабадарна. Датчане не спешили. Вряд ли они успели бы погрузить скот до утра, даже если его пригонят вечером. На нейтральной полосе датчане и валлийцы доброжелательно посматривали друг на друга, довольные, что долг уплачен и обошлось без кровопролития. Правда, самые неистовые из воинов Овейна держались на стороже. Оставалось надеяться, что Хайвел крепко держит их в руках, иначе все-таки могла завязаться драка. Им не нравилось смотреть, как серебро уплывает из Уэльса в Дублин, даже если это долг чести. Но бочонки продолжали перелетать из рук в руки, загорелые спины наклонялись и разгибались, и цепочка между берегом и судном удлинялась. Зеленовато-синяя вода плескалась вокруг босых ног, а небо над головой было бледно-голубым, белесым, и прозрачные облака походили на перья. Прекрасный солнечный день в самом разгаре лета. Стоя у изгороди, Кадваладр также наблюдал за погрузкой выкупа, а его тень, Торстен, стоял рядом. Катфаэль, следивший за ними, заметил, что Торстен безмятежен и доволен, а Кадваладр мрачен, как туча. Туркайль укладывал бочки на ют ближайшего судна, а Отир, стоявший рядом с Хайвелом, благосклонно наблюдал за этой сценой. Хеллет тоже поднялась на дюну и, пробравшись через кустарники, подошла к Катфаэлю. Она наблюдала за суматохой на берегу, и выражение лица у нее было спокойное и безразличное. «Нужно еще погрузить скот», — заметила она. Это будет для них тяжелый переезд. Мне сказали, им нелегко придется. При такой прекрасной погоде, — ответил Катфаэль ей в тон, — они запросто доплывут. Можно было не сомневаться, от кого она получила такие сведения. «К завтрашнему вечеру все будет закончено, — сказала она. Для нас всех это избавление». Тон у девушки был безмятежный, а глаза следили за последним из носильщиков, перебиравшимся вброд от ладьи. Вода плескалась вокруг его лодыжек. Туркайль постоял на юте, созерцая плоды своих трудов. Потом спрыгнул через борт и побрел по отмелям, взметая вокруг себя синюю воду и белые брызги. Взглянув вверх, он увидел Хеллет, и они весело переглянулись. Откинув светловолосую голову, Туркайль, сверкнув белоснежными зубами, улыбнулся девушке и приветственно помахал рукой. Среди воинов, стоявших за спиной у Хайвела и наблюдавших, чтобы серебро благополучно погрузили, Катфаэль заметил одного могучего телосложения, коренастого и привлекательного. Этот темноволосый валлиец тоже смотрел на верхушку дюны. Закинув голову, он не отрывал взгляда от Хеллет. Действительно, единственная женщина в датском лагере могла вызвать интерес у любого мужчины. Но что-то в напряженной позе незнакомца привлекло внимание Катфаэля. Он потянул Хеллет за рукав. Девочка, там внизу один парень из тех, что привезли серебро. Видишь его? Слева от Хайвела. Он на тебя смотрит как-то по-особенному. Ты его знаешь? Судя по его поведению, он-то тебя знает. Она обернулась и посмотрела в ту сторону, куда указал Катфаэль. С минут она изучала незнакомца, потом безразлично покачала головой. Я никогда не видела его прежде. Откуда бы ему меня знать? И она снова отвернулась, наблюдая, как Туркаль сначала остановился, чтобы обменяться любезностями с Хайвелом об Овейном и его сопровождающими, а затем повел своих людей вверх по склону к изгороди. Он прошел мимо Еуана об Ифора, не взглянув на него. А Еуан чуть изменил позу, чтобы не терять из виду Хелет, так как белокурая голова Туркайля на миг заслонила ее. Во время этих важных ночных вахт Еуан об Ифор позаботился, чтобы его назначили начальником караула на западных воротах и чтобы его человек дежурил там в ночные часы. На третий день в полночь Гвион привел свой отряд форсированным маршем туда, откуда можно было увидеть частокол, окружавший лагерь Овейна, а затем незаметно повел их дальше по узкой полосе гальки, обнажившейся во время отлива. Сам же он осторожно пробрался к сторожевому посту, и там из тени выскользнул Еуан. «Мы пришли», — прошептал Гвион. «Они внизу, на берегу». «Но вы пришли слишком поздно», — ответил Еуан. «Хайвел опередил вас. Серебро уже погружено, и они теперь только поджидают скот». «Как это могло случиться?» — Гвион был в отчаянии. «Я ехал впереди и злободарно и становился единственный раз прошлой ночью, чтобы поспать несколько часов. Мы выступили сегодня утром, когда еще не рассвело». А за эти несколько часов сегодня ночью Хайвел обогнал вас, и утром он уже был здесь. А завтра утром пригонят стадо. Теперь Кадваладр будет жить за счет подаяния Овейна. Вот что он получит взамен плена у Отира. Еуана не слишком беспокоила судьба Кадваладра, но он понимал, что из плена его все-таки выручать будут, а, следовательно, вызволят и Хелет. «Нет, еще не поздно», — возразил Гвион, и глаза его сверкнули. «Приводи своих соратников и поскорее. Сейчас еще прилив. У нас достаточно времени». Они каждую ночь ждали сигнала, и сейчас бесшумно появились поодиночке. Они скользили вниз по пологим склонам дюн, шли по гальке, неслышно ступали по влажному твердому песку. Им предстояло пройти целую милю, разделявшую два лагеря. Но оставался еще час до полного отлива, и у них было довольно времени, чтобы вернуться. От воды исходил искрящийся свет, и этого было достаточно. Еуан шел впереди, а его отряд следовал за ним длинной цепочкой. Они осторожно миновали рвы укреплений Овейна и выбрались на ничейную землю. Перед ними на волнах, слабо светившихся под бледным небом, покачивались на якоре датские грузовые суда. При виде их Гвион остановился. «Значит, серебро уже погружено? Мы могли бы его вернуть», — сказал он шепотом. «На борту только вахтенное». «Завтра», — властно заявил Еуан. «Под ними приличная глубина, и до них далеко плыть. Они могут перебить нас по одному. Завтра суда снова подведут к берегу, чтобы погрузить скот». Среди воинов Овейна достаточно таких, кто хочет, чтобы пиратам не досталось ни одной монеты. И если мы начнем, они присоединятся к атаке. А принцу ничего не останется, как сразиться.